Севильская дарохранительница. Когда католики проводят мессу, православные – литургию или молебен вне пределах собора или церкви, то они выносят ценнейшие религиозные дары. Издавна для этих целей служили так называемые дарохранительницы и дароносицы. Они находятся в католических соборах и православных храмах на самом почетном месте. Прообразом для дарохранительницы явился древнегреческий цилиндрический сосуд, напоминающий банку с крышкой, который назывался пиксида. Она вытачивалась из дерева, обычно из самшита. Позднее его стали делать из обожженной глины. Чем богаче становился человек, тем из более дорогого материала изготавливалась его пиксида, из бронзы, слоновой кости. На нее наносились разные узоры, иногда целые картины. В таких пиксидах греческие женщины хранили свои принадлежности, ценные украшения, косметические мази, ароматические составы. Эти пиксиды находили в древнегреческих захоронениях. Женщины и после смерти не хотели с ними расставаться. В VII веке до нашей эры, в связи с развитием гончарного искусства, форма пиксид изменилась. Они стали больше по размеру, рисунки на их стенках начали выглядеть богаче. Появилась краснофигурная роспись. С момента зарождения христианства, с появлением обрядов причащения, крещения, соборования, других таинств, создавались специальные сосуды, ящички, в которые на хранение помещались наиболее ценные реликвии. Это были иконы, частицы святой земли, напрестольные кресты, а также просфоры, символизирующие тело Христа, и вино, как его кровь. Сосуды называли дарохранительницами. Они помещались в храмах на самом почетном месте, их всячески украшали. Обычай сохранения святых даров, их выноса за пределы места богослужения, появился в IV веке. С того времени этот религиозный обряд заметно обогатился, и в жизни верующих он стал одним из важнейших среди проводимых вне пределов храма. Святые дары выносили иногда вместе с дарохранительницей, иногда в специальной дароносице. Они изготавливались из драгоценных металлов. Как правило, их делали в виде миниатюрных храмов. Они напоминали собор, место своего постоянного хранения. У православных дароносицы использовались для перенесения святых даров к больному или умирающему во время крестного хода. На такие крестные ходы с пением и молитвами приходили тысячи верующих. Итальянские, испанские дароносицы напоминают островерхие католические соборы. В их центр помещаются украшенные лентами и цветами статуэтки, изображающие Деву Марию. Особенно впечатляет дароносица самого крупного в Испании и третьего в мире кафедрального собора Святой Марии в Севилье, который начал строиться в 1402 году. У его южной стороны размещена главная ризница, где хранятся картины кисти Мурильо и других испанских художников. Но главным сокровищем ризницы является огромная серебряная дарохранительница, кустодия с шипом из тернового венка Иисуса Христа, надетого ему на голову во время распятия. Она изготовлена из чистого серебра мастером Хуаном де Арфе в 1580 году, достигает 3 метров в высоту и богато украшена скульптурой и орнаментом.